хотя их-то, может, я и искал. Уважаемый господин Неру, мне надо сказать вам одну чрезвычайно важную вещь. Уважаемый господин Кинг, алабамские негры преисполнили меня восхищением. Белой Америке грозит деполитизация. Будем надеяться, что негры потревожат сонное царство большинства. В условиях современной демократии общественную проблему делает политической ее жизненность. Если она отвлекается в область фантастики, политика как таковая кончается. Я со своей стороны не могу не признать нравственное достоинство вашей группы. Его нет ни у таких, как Пауэлл, в продажности, не желающих уступить белым демагогам, ни у мусульман, строящих на ненависти. Уважаемый начальник полиции Уилсон, я ваш сосед на прошлогодней конференции по наркотикам. Герцог. Полноватый, темноглазый господин со шрамом на лице, с сединами в традиционном костюме интеллектуальной элиты, жена выбирала, с плохой стрижкой, чересчур молодящей. Не откажите выслушать некоторые соображения относительно полицейской службы. Один человек не может быть ответственен за то, что не поддерживается общественный порядок. Но я очень заинтересованное лицо. У меня маленькая дочь. Она живет рядом с Джексон-парком. А мы с вами хорошо знаем, что парки патрулируются недостаточно. Из-за хулиганских банд в них просто опасно входить. Уважаемый господин Олдермен, так ли необходимо, чтобы армия сохраняла зенитную установку в Пойнте? Абсолютно бесполезную, на мой взгляд, устарелую и только занимающую место. В городе же масса других площадок. Не передвинуть ли это никому не нужное железо поближе к какой-нибудь свалке? Быстрее. Еще быстрее. Поезд пронзал пейзаж. Он вихрем миновал Нью-Хейвен. Он изо всех сил рвался в Род-Айленд. Невнимательно смотревший в тонированное, наглухо запечатанное окно герцог, чувствовал, как его растревоженный летучий дух говорливо изливается, вникает, высказывает ясное суждение, выносит окончательные оценки, находит только самые нужные слова. Он испытывал головокружительный восторг. Одновременно он сознавал, что его суждения обнаруживают непомерную, неправомерную повелительность и упрямство, присущую его душевной организации занудливость. Дорогой Мозес, я герцог. С каких это пор вы зажгли с интересом к общественным проблемам, к внешнему миру? Еще недавно вы вели жизнь блаженного ленивца, и вдруг на вас нисходит фаустовское недовольство, стремление переделать весь мир. Вы брезжите, бронитесь. Уважаемые господа, информационная служба любезно прислала мне из Белграда посылку с зимней одеждой. Я не захотел брать кальсоны в Италию, в этот ссыльный рай, и пожалел потом. Когда я приехал в Венецию, там шел снег. Я не смог взойти на речной трамвай с моим чемоданом. Уважаемый господин Юдоу, недавно я летел на северо-запад с нефтяником, и он сказал мне, что наши собственные запасы нефти почти истощены, и есть проект взорвать на обоих полюсах водородные бомбы, чтобы добраться до тамошней нефти. Что вы скажете на этот счет? Примечание. Стюарт Юдоу.